«А если я найду их раньше, а сможешь ли сладить?» – заметил барон. «А я не один», – парировал я. «Вместе, сладим». «Сладите», – покладисто согласился барон. «Только в этом случае погибнут те, кто тебе дорог. Такой будет цена твоей победы. Заметь, я все еще не солгал ни единым словом. То есть, если я втяну в это дело моих близких, то кто-то из них погибнет». «Именно так, Гарри», – отозвался барон. «Ты все правильно понял. А вот если ты прибегнешь к моей помощи, то все, кто тебе дорог, будут жить долго и счастливо. Обещаю. Кроме Мерлина и Кингсли, конечно». «Хе-хе, да кто ж их спрашивает? Шантажист», – проворчал я. «Жизнь такая», – хмыкнул барон, добивая вторую бутылку. «И вообще, Гарри, нравишься ты мне. Не-не, не в том смысле, не шарахайся. Просто нравишься. Поэтому я с тобой абсолютно честен, так что, тебе решать. Не хочешь спросить, кто погибнет из-за твоего упрямства? А ты ответишь, разумеется, нет», — хмыкнул барон. «Либо сделка и взаимная клятва, либо, сам понимаешь, я могу подумать, само собой», — отозвался барон. «Пяти минут хватит, в принципе, позор из-за Кингсли я как-нибудь перетерплю, будет ранена только моя гордость. А вот каково тебе будет, зная, что ты мог спасти, и не спас. Но Луна», — возразил я. «С ней все будет в порядке при любом раскладе», — отрезал барон. «Не то, что с другими. Решай, Гарри, решай. Вот же гадство. Но если упокоение Мерлина грозит гибелью кому-то из близких, то выбора у меня на самом деле нет никакого. А наутро меня растолкал Конни. Ну, ты и Соня. Хватит спать, Гарри, сегодня первое испытание. Ох», — пробормотал я. «Уже утро, но тут же понял, что не ощущаю никаких признаков недосыпа. Словно всю ночь и правда сладко спал рядом с Конни и никакого ночного разговора с бароном не было. Хм, я покосился на кресло в углу. Ни столика, ни второго кресла, ни следов ночной попойки. Может, и впрямь приснилось, или это просто Лигур постарался, а мне такой странный сон снился», — заметил Конни. «Будто ты с кем-то разговаривал всю ночь и угощал этого некто виски и сигарами, которые дарит Рара. Вы даже ругались, вроде бы. Ух, какой ты был сердитый в этом моем сне. А из-за чего ругались-то?» — небрежно спросил я. «Да не помню, ерунда какая-то. Глупый сон, пойдем лучше в душ, вместе». «Ага, пойдем», — отозвался я, обнимая Конни и нежно прикасаясь губами к его виску. «Не сон, примечание к части. Мои дорогие, возможно, задержка следующей главы до понедельника или вторника. Глава 21, в которой герой пользуется необычным видом транспорта. После совместного душа с Конни мне малость полегчала, и, пока мы собирались на завтрак, я рассказал Конни о странном ночном посетителе Мэнора. А что, молчать о своем визите барон меня не просил, а скрывать что-либо от самого близкого мне в этом мире человека я не собирался. И вообще, не мог я таким ни с кем не поделиться. У меня было такое чувство, что своим бездействием я предаю Луну. Конни внимательно выслушал мой рассказ и тихо сказал: «Не мучайся, ты не мог поступить по-другому. Барон, конечно, шутник, но я чувствую, что он и впрямь сказал тебе правду. Ты поможешь ему, он поможет тебе. Не самый лучший расклад, но если ты сможешь спасти тех, кому суждено погибнуть, то другого пути нет. К тому же, он ведь не запретил тебе продолжать поиски». «Нет», — покачал головой я, — «но дал понять, что без него я не справлюсь, и если втравлю в это дело вас всех, кто-то погибнет». «Вот видишь», — заметил Конни, — «если своим невмешательством ты никому не навредишь, а, напротив, сможешь спасти, то это не предательство, это необходимость. Луна, ей ведь не грозит ничего плохого, правда?» «Барон обещал, что с ней будет все в порядке», — ответил я, — «но мне что-то неспокойно». «Увы, но у тебя сейчас нет реальной возможности изменить ситуацию, Гарри», — Конни прижался щекой к моему плечу, — «а значит, остается только следить за развитием событий, ждать и быть готовым». «К чему?» «Ко всему, Гарри, ко всему. Но мы справимся», — оптимистично улыбнулся Конни. «Солнышко мое, в Хогвартс мы с Невиллом отправились вместе, на Ванюше. Гигантская рептилия философски восприняла необходимость тащить на себе дополнительный груз, а когда я заикнулся насчет статута секретности, Невилл ухмыкнул: «Да все в порядке, полета над Макгловской территорией не будет. Думаешь, как мы в Британию попали? Над океаном летели и самолеты распугивали». «Вот уж не знаю», — пожал плечами я, — «но ведь попали как-то. Дело в том, что у нас с Ванюшей мысленная связь», — пояснил Нев, — «и он может перенести меня в любую точку, которую я ему покажу. Такие у него способности, практически как магическая аппарация, только без ограничения расстояний. В России это называют телепортацией. Я быстренько припомнил когда-то читанные книжки из серии «Драконы Перна», а ведь там придуманные авторши рептилии именно такими свойствами и обладали. Их погонщики, кажется, называли это промежуток. Хаем, а бывал ли в магической России Энн МакКефри? Так что, продолжал пояснять Невиллу, мы все грузимся на Ванюшу, я приказываю ему переместиться в Хогвартс, он уже знает, где это, и все. Будет немножко темно и холодно, но это буквально несколько мгновений, а потом раз, и Хогвартс. Ух ты, не преминул высказаться Конни, я точно хочу это попробовать. Внутренности не крутит, как при аппарации. Да нет же, терпеливо ответил Невиллу. Я же сказал, на миг темнота и холод, а потом, сразу место назначения. Итак, на любое расстояние, быстренько уловил суть Конни. Ага, кивнул Невиллу. Гарри, вскинул брови Конни. Я хочу такого дракончика. Ну, пожалуйста. И вообще, Гарри, тебе же имидж надо поддерживать. А представь, как мы в министерство на таком красавце прилетим. Амелию Боунс на такое не возьмешь, ехидно ответил я. Амелию Боунс? Нет, а остальных, резонно возразил Конни. Да они ж тебя лишний раз побеспокоить побоятся. Неф, ну где можно такую прелесть раздобыть, а? Вообще-то, вздохнул Невиллу, нигде. Это, как ты выразился, прелесть за границы Российской магической империи не продается. Разве что для Гарри можно исключение сделать, как для моего хорошего друга. И то вряд ли. Ага, а Невиллу-то начал приобретать определенный вес в магических кругах России, если ради него редкую зверюшку могут британцу продать. Но, Конни, проникновенно сказал я, ты прозабыл. Он же, как только узнает, что у меня в Мэннере новая диковинка появилась, всю магическую Россию на уши поставит, а такую же красоту себе заполучит. А если не заполучит, ты представляешь, что начнется? Судя по вытянувшемуся лицу Конни, он очень даже представлял. Да, наконец вздохнул он, плохая идея. Невилл рассмеялся. Да уж, лорд Малфой точно не успокоится. Так что, увы, Конни, но нет, сам понимаешь. Спасибо за предложение, Нев, заключил я. Давайте уже полетим, а, только теплые куртки прихватите, заметил Невиллу. Холод, хоть и короткий, но сильный. Лигур быстро притащил для нас с Конни два магловских пуховика, которые оказались в нашей общей гардеробной непонятно откуда. Нет, я реально такое не покупал и не заказывал. Конни тоже вряд ли. Наверное, Сусанна позаботилась на всякий случай. Да, точно, как-то она говорила, что у нас нет по-настоящему теплой одежды, все еще мерзнет порой, бедняжка. Мы упаковались в пуховики и вышли на улицу. День был достаточно теплый и солнечный, точнее это погодные чары, которые я периодически обновлял на прилегающей к Мэннеру территории, делали его таким. Нет, сильно я не злоупотреблял, но дождь тоже вещь необходимая. А к снегу у меня еще с прошлой жизни любовь. К тому же, какое же Рождество без снега? Но от холодных пронизывающих ветров и противного моросящего тумана Поттер Мэннер защищен надежно, тем более, что благодаря источнику погодные чары даже не особо затратны. Мы вышли на улицу, Ванюша уже ждал нас на широкой поляне, отделявшей парк Мэннер от настоящего леса. Я снова с восхищением стал разглядывать трехголового гиганта. Какой же все-таки красавец. Нет, жаб Ванюша тоже был довольно своеобразен, но во взрослой трехголовой ипостаси он мне нравился куда больше. Кстати, приветствую тебя, прекрасный повелитель небес, прошипел я на парсилтанге. Средняя голова заинтересованно опустилась, и на меня уставились светло-зеленые глаза с вертикальными зрачками. Друг хозяина, говорящий, отозвался Ванюша на парсилтанге. Правда, у него он звучал не шипяще, а, скорее, ракочуще. «Ты совсем взрослый. Я рад тебе. Спасибо», — отозвался я. «И я рад увидеть ССС тебя и ССС таким красивым и сильным. А я рад вести тебя и ССС и твоего Саши и на своей спине. Ты оценишь красоту полета ССС», — пророкотал Ванюша. «А твой Саши и милый». И левая голова опустилась прямо перед Конни, который, не растерявшись, принялся почесывать Ванюше лоб и выступающие костяные дуги над бровями. «Я так и думал, что ты его поймешь», — констатировал Невиллу. «Ведь Ванюша — тоже дракон, а драконы — родственники змей и ящериц. А змей ты понимаешь, а ты как его понимаешь?» — спросил Конни, продолжая почесывать левую голову Ванюши. Через какое-то время не выдержавшая этого беспредела правая голова отпихнула левую и сама подставилась под ласки. «Ты же не знаешь Парсилтонга, а мне и не нужно», — ответил Невиллу. «У нас с Ванюшей мысленная связь, как у хозяина и фамильера, только крепче, пожалуй». «Ну что, располагайтесь». Нев кивнул головой в сторону Ванюшиной спины, и я только сейчас разглядел на ней странное сооружение, что-то вроде кавалерийского седла, только увеличенного и разделенного на четыре части, с подставками для ног, спинками и чем-то до боли напоминавшим ремни безопасности. Ванюша и четверых может поднять без проблем, а в случае необходимости, и пятерых, пояснил Невиллу. Но четверо, это стандартная загрузка, с пятью Ванюше будет тяжелее проходить через пространство в нужное место. Забирайтесь. Умный Ванюша тут же привалился на пузо и опустил одно из крыльев. По нему мы и забрались на седло. Конни я усадил позади Нева, сам сел третьим. Обернувшийся Невилл внимательно смотрел, как мы соединяем ремни, прикрепленные к деревянным спинкам, и пояснил. Это на всякий случай. Некоторые сознание теряют от неожиданности, а так упасть невозможно. ХМ обнадеживает. Но назвался груздем, полезай в кузов. К тому же, Ник в одиночку на Ванюше летал, а чем мы с Конни хуже. Когда мы удобно устроились на Ванюшиной спине, Невилл, скорее всего, мысленно подал Ванюше команду, потому что Горыныч плавно взмахнул крыльями и, игнорируя все законы физики, совершил вертикальный взлет, как боевой вертолет, честное слово. Мэннер сразу же оказался внизу, а Ванюша, рисуясь, заложил над Мэннером, парком, лесом и поселением вассалов крутой красивый вираж. Здорово и совсем не страшно, только ветер засвистел в ушах, да земля и небо пару раз поменялись местами. Конни, сидевший впереди, обернулся ко мне, замахал рукой и весело прокричал. «Класс! Никакой нимбус с этим не сравнится!» А потом Ванюша вышел из крутого пика и на мгновение замер на высоте, поймав подходящий воздушный поток. Нас окружила непроглядная тьма, ледяной холод забрался под куртку и остро ущипнул щеки, но, как и обещал Нев, это длилось всего мгновение. А потом мы совершенно неожиданно оказались зависшими над Хаксмидом. Ну да, даже если Ванюша и под силу проникнуть под антиоперационный купол Хогвартса, то он благоразумно решил этого не показывать. Высыпавшие из домов жители наблюдали за снижающимся Ванюшей с любопытством, но без особого страха. Живя рядом с Хогвартсом, можно было увидеть еще и не такое, особенно в старые времена. Ванюша несколько раз махнул крыльями, и Хаксмид остался позади, а мы приземлились на относительно узкую травяную полосу между антиоперационным куполом Хогвартса и запретным лесом. Неподалеку виднелась визжащая хижина и размахивала ветвями дракучая ива, а к квиддичному полю, которому предстояло стать ареной для этапов турнира, медленно сходились поодиночке и группами нарядно одетые маги. Почему именно туда? Слишком много было желающих посмотреть на состязания лучших, а такого большого помещения, чтобы вместить всех, в Хогвартсе не было. Поэтому над стадионом натянули разноцветный полог, с помощью магии создав внутри комфортную температуру, все-таки не лето красное. Как мне рассказал Невилл, посредине поля возвели нечто вроде помоста, на котором и должны были показывать свое искусство участники. Самой лучшей считалась восточная трибуна, на которой мы сидели в прошлый раз, там и отвели места для жюри. Причем, в жюри вошли не только директора школ-участниц, как в каноне, но и независимые эксперты, приглашаемые на каждый тур из греческого лицея Трисмегист, американской школы Ильвермори, Парижской академии магии и африканской школы шаманов Дгарамбату. То есть никакого подсуживания своим не допускалось в принципе. По мне, так справедливо. Мы по очереди соскользнули с Ванюшиной спины. Я погладил Горыныча по правой шее, а Конни от полноты чувств чмокнул центральную голову в выступающие надбровье. «Твой Саша и милый», — заявил Горыныч, — «береги ССС его ССС». Затем Ванюша уютно свернулся в клубок, прикрылся крыльями и, устроив головы одна на другую, закрыл глаза. Невиллу тоже погладил Ванюшу и заявил: «Ванюша будет ждать столько, сколько нужно, идемте». И мы втроем направились туда же, куда и все остальные, на квиддичное поле. Я надеялся перед соревнованиями увидеть Луну, но Конни вздохнула и сказал, что это запрещено правилами турнира. К ней допустит только Ксена и Дракосгерми, как отца и будущих супруга и супругу. Жаль, все-таки в чем-то волшебное общество определенно слишком консервативно. Но поогорчаться по этому поводу я не успел, К Невиллу буквально подлетела высокая черноволосая красотка с голубыми глазами и красиво убранными в длиннющую косу волосами. Правда, одежда девушки меня малость озадачила, удобный синий джинсовый комбинезон с множеством карманов, кроссовки и лихо повязанная поверх прически черная бандана с черепами. ГХМ, прямо, как у барона Самиди, ой, уж не старшая ли эта внучка Кощеева, невеста Невилла. Следом за красавицей с невозмутимыми лицами топали четыре здоровенных парня в похожих банданах и одинаковых кожаных жилетках. Лица их выражали примерно столько же эмоций, сколько лицо Арнольда Шварценеггера в роли Терминатора. Самый невысокий из парней держал за руку девочку лет семи в синем джинсовом сарафанчике и белой батлонке, сжимавшую в руках длинный прутик. Девчушка была мне определенно знакома. Та самая лихая погонщица медведя и исполнительница хитов Deep Purple, а определенное сходство девочки и девушки говорило о близком родстве. Ну да, точно, кощеевские внучки. А парни у них типа телохранителей, что ли? И где я их видел? Наверное, на открытии турнира. Между тем, красотка в комбинезоне успела обнять Невилла, расцеловать его в обе щеки и крикнуть по-русски. Нил, а мы уже заждались. Ксюша, я ведь предупреждал, что буду у Гарри, ответил Невиллу. И тут внимание красотки обратилось на меня. Гарри Поттер, это ведь вы. Простите мне мои манеры, я всегда скучаю по Нилу, если его нет рядом. Нил, меня полагается представить? Полагается, усмехнулся Невиллу, перешел на английский. Гарри, позволь представить тебе мою невесту, мисс Ксению Бессмертнов, и ее кузину Татьяну Кощеев. Они внучки директора колдовстворца. Очень приятно, выдал я и перешел на русский. Гарри Джеймс Поттер, лорд Поттер. А это мой будущий супруг Конопус Эльтаир Малфой. Но лучше называйте нас просто Гарри и Конни. Вы хорошо говорите по-русски, мило улыбнулась девушка. Обычно англичане считают, что весь мир должен их понимать. Значит, я отношусь к меньшинству англичан, парировал я. А вот мой будущий супруг знает пока только несколько фраз. Хорошо, спасибо, здравствуйте, выдал Конни, вызвав взрыв смеха у Танюши и милую улыбку Ксюши. После этого он перешел на английский. Увы, это почти все, на что я пока способен, русский язык, очень сложный. Ничего, перешла на английский Ксюша, мы все хорошо знаем ваш язык, это было одним из условий участия в делегации, помимо силы и успехов в волшебных искусствах, конечно. Но я не бросала своего имени в кубок, просто хотела посмотреть родину моего жениха. А почему? Удивился Конни. Мне кажется, что вы не менее сильны, чем ваш претендент. По той же причине, по которой ваш жених скрывает способности, Конни, ответила девушка. В Англии у русских и без того плохая репутация. Да, слегка удивился Конни. Не слышал. Мой отец всегда отзывается о русских магах неизменно в превосходной степени. Ваш отец, удивилась Ксюша. Ах, простите, не сообразила сразу. Ваш отец, лорд Малфой, да-да, дедушка тоже неизменно отзывается о нем, как о человеке большого ума и широких взглядов. В общем, время по пути к стадиону мы проводили в беседе не без приятности, а вот парни, следующие за нами, как тени, меня немного напрягали. Один из них, видимо заметив это, выдал. Да ты не волнуйся, братец Рысь, не обидим. Я чуть не сел, там где шел. Братец Рысь, это как это парни просекли, что я анимаг, да еще и форму правильно назвали. Хорошо, хоть по-русски. Вы бы больше болтали, дундуки лесные, рассердилась Ксюша. Ваше ли это дело? Парни потупились, а у меня в мозгах что-то щелкнуло, и я понял, где именно я видел этих четверых здоровяков. Так вы анимаги, медведи? Точно так. Прогудел самый высокий. Медведевы мы, братья. Прохор, Серафим, Станислав и Никита. Потомственные медведи. Так это вы колесницу тащили? Понял Конни, поскольку собеседник тоже перешел на английский. И ящик с водкой, точно так, заулыбался второй брат. Нам-то это легко, а настоящих зверюшек зачем мучить? Медведи, существа нервные, шуму не любят, у них от него сердцебиение делается. Мы рассмеялись. А еще один из братцев тихо выдал по-русски. «Вижу я, что тесно тебе тут, братец Рысь. Силу таишь, дар скрываешь. Тебе бы к нам, у нас просторно, хорошо. Тайга большая, есть где побегать, силу потешить. Да и Нил будет рад, неожиданно. Хотя на миг мне представилось, как я в облике рыси карабкаюсь на высоченную сосну, одну из многих в зеленом море тайги, как замираю на толстой ветке, скрадывая добычу, как прыгаю, стараясь достать до беззащитного загривка. «Ой, нет, что-то меня понесло. Спасибо, братец медведь», — тихо ответил я. «Да только здесь мое место. Если и буду, то только в гости. И не скоро». Медведевы неожиданно синхронно улыбнулись, и старший выдал: «Ты обращайся, если что, может, и обращусь». Наши места были, как в прошлый раз, на самой лучшей трибуне. Первый ряд занимали судьи, уже знакомые мне Каркаров, Кощеев, мадам Делакури, разумеется, Минерва МакГонагалл. Но всего судей было 7, высокий старик в расшитом серебром черном камзоле века, навскидку, 16-го и черном же берете с пером, которого Гермиона шепотом назвала мэтром Ренье, ректором Парижской академии, женщина лет 35 с двумя косами, заплетенными на прямой пробор, чья одежда до боли напомнила мне Окьеничка, Марион бегущая лошадь, декан факультета птицы грома из Эльверморни, и чернокожий здоровяк в яркой хламиде и маленькой шапочке, Тегумквая, представитель школы Дгарамбата. Последние трое были независимыми приглашенными судьями на первый этап турнира. Посередине поля находился большой помост, на котором и должны были выступать чемпионы, а над ним повис гигантский прозрачный шар. Он должен был увеличить действие и иллюзии каждого претендента, чтобы все присутствующие могли рассмотреть все в деталях. «Очень неплохо все организовано, молодец МакГонагалл». Я взглянул на соседнее кресло, собрались все. Люциус и Нарцисса сидели вместе с Дракой и Гермионой. Рядом вальяжно расположились старые Сигнус и Вальпурга. Сири и Сев сидели со мной и Конни. Невилл отправился к Ксюше на трибуну, где сидели ребята из колдовстворца. Рыжую макушку Рона было видно издали. Регулус предпочел понаблюдать за зрителями, затесавшись к местам Дурмстранга. А чемпионы сейчас вон в том шелковом шатре, установленном у выхода из раздевалок. Кажется, все в порядке. Скорее бы. Примечание к части. Автору на кофе, музу на печеньке. https://то/4100140571271933. Глава 22, в которой герой пребывает в роли зрителя. Для разнообразия, несмотря на обещание не вмешиваться, я все-таки был напряжен, подсознательно ожидая какого-то подвоха, но первый этап турнира четырех волшебников начался точно в назначенное время, минута в минуту. Объявил об его начале Людобыгмен, бывший квиддичный загонщик, а ныне чиновник министерства. И да, он реально был похож на большого пузатого шмеля или на рекламу Билайн, но держался вполне добродушно и сиял белоснежной улыбкой. Я вспомнил, что в каноне у него были какие-то проблемы с тотализатором и долгами гоблином, а еще он после знаменитого квиддичного матча Ирландия-Болгария расплатился с близнецами Уизли лепреконским золотом. Хм, в этой реальности Фред с Джорджем уже вполне себе достойные вассалы рода Прюэт, за такую выходку могут с ним обойтись, весьма сурово. Дедушке Прюэтту удалось таки перевоспитать непутевых внуков, но об этом как-нибудь в другой раз. А сейчас я всерьез хотел насладиться первым туром, поскольку наконец-то перестал дергаться, до последнего, четвертого тура Луне вряд ли угрожает что-то серьезное, а с несерьезным она сама справится. Итак, Людобыгмен объявил начало первого тура, в котором участники должны были состязаться в создании иллюзий, и первого претендента. Согласно жеребьевке им оказалась роковая французская красотка Мари Виктуар де Мин. Девушка вышла из шатра и танцующей походкой под ритмичную музыку взошла на помост и тут же появилась в шаре. Действительно, красавица. Шикарные волосы, собранные в высокую прическу, платье винно-красного цвета, достаточно закрытое, чтобы не возмутились консервативные англичане, но вполне себе подчеркивающие точеную фигурку. Провокационно выглядит девушка, к тому же она явно родственница мадам Делакур, а значит, наверняка веяло, вон как реагируют на нее зрители мужского пола из первых рядов. Нет, Мари Виктуар не настолько глупа, чтобы использовать полноценный зов, но очарование свое она использует на все 100. Мари Виктуар подняла вверх руку с палочкой и сделала изящное, замысловатое движение, губы ее чуть-чуть шевельнулись. Девушка явно использовала какое-то нестандартное заклинание, но какое, понять было сложно. В этот самый момент девушку начали окружать цветущие деревья, совершенно фантастической красоты с серебристыми стволами и голубовато-изумрудными листьями. Цветы на их ветвях распустились все одновременно, а потом стали увеличиваться в размерах, превращаясь в стаю гигантских пестрых попугаев, которые немедленно взлетели и закружили под потолком, а потом вновь опустились на ветви деревьев, превратившись в цветы. Зрители дружно зааплодировали, зрелище и впрямь было чарующее. Мари Виктуар нежно улыбнулась, снова взмахнула палочкой и исчезла, рассыпавшись разноцветными бабочками. Огромные и яркие, они закружились вокруг деревьев, а затем разлетелись по трибунам, опускаясь на головы зрителям. Одна из бабочек долетела и до нас, приземлившись мне на руку. Ни веса, ни прикосновения я не почувствовал, но сама иллюзия была завораживающе качественной. А потом бабочки взлетели все разом, закружились, словно в танце, и вновь устремились на помост, обрисовывая очертания женской фигуры. Миг, и бабочки растаяли, а с помоста вновь улыбалась зрителям Мари Виктуар. Девушка грациозно поклонилась зрителям, а деревья, окружавшие ее, растаяли в воздухе, рассыпавшись облачками искорок. Выступление первой чемпионки завершилось. Девушку проводили вполне заслуженными аплодисментами, она резвой ланью покинула помост и скрылась в шатре, а Люда Бэгмен объявил выступление второго чемпиона. Юлий Тышкевич, школа Дурмстранг. Второй чемпион взошел на помост уверенной походкой, сжимая в руке посох, гордо выпрямился и стукнул им об помост. И тут же перед ошеломленными зрителями развернулись во весь рост две огромные человекоподобные фигуры, выглядевшие так, словно они были сделаны из льда, но наделены неким подобием жизни. Ледяные великаны отсалютовали зрителям мечами, которые сверкнули в их руках нестерпимым бриллиантовым сиянием, и начали поединок. Зрелище было жутковатое. Тышкевич сумел передать не только внешний вид, но и звук, так что был отчетливо слышен лязг и скрежет мечей, глухой стук щитов и тяжелые шаги, от которых, казалось, вздрагивала сама земля. Поединок был невероятно искусным и зрелищным, зрители скоро разделились, болея за того участника поединка, который по каким-то причинам им приглянулся больше, но довольно долго силы были примерно равными. И вдруг один из бойцов, отступая, споткнулся и упал на одно колено, чем не преминул воспользоваться его противник. Взмах меча, удар, и поверженный ледяной великан разлетелся на мириады ледяных осколков, а победитель, подняв обе руки, издал торжествующий зычный рык. И только тут зрители смогли оторвать взгляды от поединка и вновь обратить внимание на стоявшего на помосте Тышкевича. Тот снова стукнул посохом, а потом поднял его, и ставший победителем ледяной великан сначала завис в воздухе, а потом втянулся в посох, так, словно и не было только что никакого поединка. Тышкевич же поклонился, приложив руку к груди, и вальяжно спустился с помоста, тоже скрывшись в шатре, и тоже под бешеные аплодисменты зрителей. «У него сложнее иллюзия», — прошептал сидевший рядом Конни, звуковой компонент добавился. Я кивнул. «Думаю, что судьи тоже учтут этот момент, и Юлий Тышкевич получит больше очков, чем Мари Виктуар. Тем более, что кроме директоров школ-участниц, тут есть и так называемые независимые эксперты, которые уж точно никому подсуживать не будут». Третьим выступал Никола Питерский. Парень словно вкатился на помост этаким колобком, рыжие волосы растрепаны, в глазах легкая сумасшедшинка, а уж одежда. Похоже, русская делегация приехала на турнир не столько выигрывать, сколько эпатировать чопорных англичан. Кожаные брюки, кожаная безрукавка, браслеты с шипами и черная же футболка с картинкой, на которой русский десантник заламывал руку мордатому негру в камуфляже, удивительно похожему на Кингсли Бруствера. Надпись под картинкой была сделана на русском, но нашлись на стадионе знатоки этого языка и кроме меня, поскольку со всех трибун раздались редкие приглушенные смешки. «Мы можем и напомнить, кто выиграл Вторую мировую», — гласила позабавившая меня надпись. «Ага, значит, слухи о том, что русские англичан, мягко говоря, недолюбливают за то, что Дамблдор увел Гриню прямо у них из-под носа, чистая правда». Рискованная выходка, да, вон, и Кощеев нахмурился. Никола явно правильно понял мысленный посыл директора, и его одеяние тут же сменилось на старинного покроя кафтан, вышитую рубашку и высокие софьяновые сапоги. Кстати, в отличие от предыдущих чемпионов, у Николы не было в руках ни палочки, ни посоха. А во, значит, без Палочкова будет иллюзии творить, силен, однако. Никола, вскочив на помост, отвесил поясной поклон на все четыре стороны, а потом вытянул руки перед собой, сделав замысловатое движение. В руках парня возникло самое обычное яблочко, которое он тут же запустил вверх. Яблочко не упало, а зависло над головой русского чемпиона, а затем начало быстро-быстро вращаться, создавая вокруг себя нечто вроде огромной иллюзии. Перед ошеломленными зрителями возник слегка покосившийся бревенчатый домик, на завалинке которого сидели опрятный старичок в ситцевой косоворотке и румяная старушка в белом платочке. «А испеки-ка ты мне, баба, колобок!» — хрипловатым надтреснутым голосом произнес старик. «Каких трудов мне стоило не заржать, сам не знаю. Вероятно, меня остановило то, что парень, так похожий на Леву Терентьева, вряд ли обойдется без креатива в этом нехитром сюжете. И я не ошибся. Первоначально сказка текла своим чередом. Баба отказалась выполнять свои прямые обязанности, ссылаясь на отсутствие муки, на что креативный старик послал свою лучшую половину нет, не туда, куда обычно, а строго по тексту, по коробу с крести и по сусекам мести. Хаймэм, как-то неприятно есть хлеб, муку для которого подметали фактически с пола, но аборигенам русской сказки было виднее. Баба успешно намела целую миску муки и принялась замешивать тесто, то есть действие переместилось в избу. Иллюзия была потрясающе точной, создавалось полное впечатление, что мы видим представление с живыми актерами. Наконец колобок был испечен, причем до зрителей долетел даже вкусный запах свежей выпечки, и отправлен на окошко сушиться. И тут Никола извратился по полной. Процесс с появления у хлебобулочного изделия глаз, носа, рта, ручек и ножек выглядел не по-детски реалистично. Хлебобулочный монстр спрыгнул с подоконника, и тут же под ногами у него возникла тропинка, ведущая в зловещую чащобу. Колобок бодро отправился туда, напевая хриплым голосом Высоцкого. «В заповедных и дремучих страшных муромских лесах всяка нечисть бродит тучей и в проезжих сеет страх. Воют воем, что твои упокойники, если есть там соловьи, то разбойники. Страшно аж жуть, в заколдованных болотах там кикиморы живут, защекочут дайкоты и на дно уволокут, будь ты пеший, будь ты конный, загробастают, а уж лешие, так по лесу и шастают, страшно аж жуть». Тут я уже не выдержал и расхохотался, сдержаться было выше моих сил. Конни, к моему удивлению, тоже рассмеялся и заявил: «Правда, весело, такой маленький монстрик с таким грубым голосом, смешно же». Похоже, большая часть зрителей была согласна с Конни, и публика веселилась вовсю. Но тут, видимо, Кощеев вновь метнул суровый взгляд на своего подопечного, потому что колобок подпрыгнул, смешно взмахнул коротенькими ручками и загнусил: «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел». Далее сказка потекла согласно канонному варианту: колобок встретил зайца, волка, медведя. Но проказливая фантазия юного Николы продолжала откалывать кренделя, и появление каждой зверюшки публика встречала хохотом. А как тут не смеяться, когда в каждой из зверюшек угадывалось неуловимое сходство с вполне реальными персонажами, сидящими, между прочим, на судейской трибуне. Заяц походил на почтенного метра Ренье, облезлый и весьма сердитый волк на Каркарова, медведь на Тегумквая. Дам Никола, похоже, решил пощадить, а нет, лиса, в пасти которой должен был закончить свои дни колобок, очень даже сильно смахивала на мадам Аполлин Делакур. Надо сказать, что судейская трибуна ржала ничуть не тише остальных зрителей, а даже и громче. Мэтр Ринье утирал слезы смеха платком, обшитым пожелтевшим, но явно дорогим кружевом, а Тегумквая стащил с головы шапочку и прикрыл лицо, но, судя по тому, как содрогались его мощные плечи, он хохотал еще громче почтенного мэтра. Марион, бегущая лошадь и Минерва Макгонагалл явно старались удержать лицо, но смех все равно прорывался. Даже нахмурившийся Каркаров сообразил, что лучше посмеяться над собой, чем стать всеобщим посмешищем. А вот когда я взглянул на Аполлин Делакур, мне стало страшновато. Она, вроде бы, и улыбалась, но я просто кожей почувствовал исходящую от Вейлы волну бешенства. Ну да, ее понять можно. Сначала какой-то мальчишка, хоть и лорд, походя стряхнул ее зов, потом профилактическая беседа старого Сигнуса в его неподражаемом стиле, который плохо переносит даже гоблины, а вот теперь еще и на посмешище выставили. Я-то понимал, что Никола ничего плохого не хотел, просто решил пошутить. Судя по адекватной реакции, понимали это и остальные судьи, но вот мадам Аполлин определенно шутку Николы не оценила. Придется теперь парню ходить, доглядываться, Вейлы существа крайне мстительные. А действие на помосте продолжало течь своим чередом. Хитрая и прекрасная лиса предложила колобку спеть песенку еще разок, а когда обрадованное существо, а как его еще назвать, лично я даже не в курсе какого колобок пола и есть ли у него пол вообще, спела, то хитрюга заломила лапки и сладким голоском произнесла: «Ах, колобочек, Стара я стала, плохо слышу. Сядь ко мне на носок, да пропой еще разок. Колобок прыгнул на нос лисе и начал петь в третий раз, но тут милая лисичка распахнула свой зубастый ротик и ам. В смысле, попытка была зачетная, но вредное хлебобулочное изделие в тот же миг подпрыгнуло в воздух и зависло в нем. Потом колобок стал бешено вращаться, постепенно увеличиваясь в размерах, лиса и лес исчезли, а удравший от всех, вопреки канону, печеный кругляш демонически расхохотался и неожиданно лопнул, распавшись на огненные сгустки. Самый крупный сгусток стал солнцем, из остальных сформировались планеты, и вот над головой Николы воспарила новенькая, с иголочки, солнечная система. Интересная интерпретация теории Мультона и Чемберлина, однако. Никола раскланялся и под бурные аплодисменты отправился к шатру чемпионов. Солнечная система продолжала парить над ним, как приклеенная. Когда до шатра осталось всего несколько шагов, Никола вскинул голову вверх, покачал головой и поднял руку. Все иллюзии пришли в движение и быстренько втянулись ему под ногти. Только после этого Никола вошел в шатер. Феерично. Нелегко будет Луне, прокомментировал Сири. Объективно говоря, сейчас этот русский парнишка лучший. Бесполочковая сложная сюжетная иллюзия со звуком. Да не просто со звуком, с речью персонажей. Потрясающе все просчитано. Очень высокий уровень, не ниже мастера, и это в столь юном возрасте. А судьи на него не обидятся? Спросил Конни. Похоже, что Каркарову и Делакур его шутка не слишком понравилась. И что, отозвался Сири, для этого и существуют независимые судьи, а им явно понравилось. ТСС, строго шикнул Сев. Луна, то ли чемпионы тянули жребий, то ли Луне в первом туре позволили выступать последней, как представительница школы, принимающей турнир, не знаю. С одной стороны, это хорошо, она видела все выступления и оценила, кто на что способен. С другой стороны, все предыдущие трое чемпионов показали очень высокие результаты, и на девушку падала огромная ответственность. С другой стороны, это же Луна, ей любой прессинг нипочем. Ладно, поглядим, что там приготовила беспокойная невеста Драка. Поднявшаяся на помост Луна выглядела неожиданно мило и неправдоподобно нормально. Струящееся голубое платье с серебристыми искрами по лифу и подолу, собранные во французскую косу волосы, умело наложенный макияж превратили просто хорошенькую девушку в настоящую красавицу ничем не хуже роскошной Мари Виктуар. Взойдя на помост, Луна сделала изящный реверанс, и у нее в руке возникла многоколенная флейта. Кажется, в Греции такие называют сиринга. Именно на такой флейте в греческих мифах играет бог лесов и покровитель зверья Пан, издавая под настроение либо совершенно божественные, либо ужасающие звуки. Недаром от имени бога Пана произошло слово «паника», всепоглощающий ужас, ой, учитывая специфические представления Луны о прекрасном. Но додумать я не успел. Луна поднесла флейту к губам и начала играть. Нежные, вроде бы незамысловатые звуки с первых мгновений завладели вниманием публики, и на стадионе установилась абсолютная тишина. Я и не понял, как и когда звуки стали видимыми. Из флейты Луны потянулись серебристые ленты, складываясь в сложный, замысловатый узор, по которому побежали яркие цветовые пятна, а потом ленты и пятна сложились в белоснежный силуэт древнегреческого храма. Перед храмом прошли в танце девушки и юноши в коротких хитонах с чашами в руках. Чаши девушек были красными с черным узором, чаши юношей – черные с красным узором. Пройдя полный круг, девушки и юноши разделились и пошли навстречу друг другу, протягивая чаши к губам того, кто оказывался напротив. А когда чаши опустили, юноши и девушки положили руки на плечи друг другу и вновь пошли хороводом.